цикле «Российские театральные сезоны» спектакль Тульского драматического театра «Неугомонная бабушка» или «Пока она умирала» по одноименной пьесе Надежды Птушкиной. Часть вторая. Мамочка, Наталья! Мила, это же я, Дина! Моя дочь, родная! Моя кровиночка, я по тебе соскучила! Мать покойница мне бывало говорила, много перебираешь, Гарри, кончится тем, что тебе достанется какая-нибудь с ребенком. Тайна, что случилось? Что за крики? Бабушка родная! Наконец-то свиделись! Не сразу, постепенно. Ты ее знаешь, Таня? Кто это? Бабушка, ты не чуешь кровиночку свою? А может выкинуть отсюда кровиночку? Это моя дочь, твоя внучка, мама. Мамочка родная, бабушка любимая. Прекратите вопли! Не кричать на ребенка. Кто она? Я не понимаю. Боже, как бьется сердце, Таня. Ну не мучай меня, кто это? Твоя родная внучка. Прости, что я скрывала. 40 лет скрывала тебя. Боялась, бабушка, боялась, что ты осудишь. Где же ты ее скрывала? Да она в роддоме от меня отказалась. Меня чужие люди усыновили. А у них-то своих 7 было. И сами пили. Вот такая сложилась моя жизнь сиротская. При живых-то матери и бабушке. Ты смогла отказаться от своего ребенка, Таня? Лично я свою маму осуждать не позволю. Бедные девочки, ты так боялась меня, Таня. Неужели я была таким чудовищем? Мама, успокойся, все не так. Сейчас я расскажу тебе правду. Не надо, правда слишком горька. Да и выросла я уже. Что теперь выяснять, кто виноват, да что делать? 100 лет выясняем, все на том же месте. Дай я посмотрю на тебя. Как тебя зовут? Дина. Ага. Глаза Танины. А подбородок мой. Известно, Таня, мой подбородок. А брови моего супруга покойного. Его, конечно, а чьи же? Внешность вообще через поколение передается. И лоб, Танин, и выражение лица. Игорь, взгляните на лоб. А лба я в восторге. А нос? Чей же? Да, намекните хоть насчет носа-то. Чей он все-таки? А это кто? Вы меня не предупредили. А зачем? На данном празднике жизни я случайный и лишний. Игорь, неужели вы упрекнете Таню в внебрачном ребенке при таком сроке давности? А кто я такой, чтобы в чем-то упрекать Татьяну? То есть как это? Кто такой? Вы почти женаты. Да, я почти был готов жениться на женщине, которая уверяла меня, что она старая дева. Старая дева, это значит трогательно, романтично, строго, беззащитно. И вдруг выясняется, что вот уже 40 лет она ведет двойную жизнь. Зайчики и ежики, они, знаете, приличнее. С ними хоть все понятно сразу. Кто он? Это... Да, да. А, все-таки я отправлюсь в командировку. Я позвоню вам из Тундры. Прямо из сугроб. Кто? Твой отец. Что? Папочка! Родной! Вот мы и нашли с тобой друг друга. Я и не подозревала, что у меня был отец. Я так рада! Ты мне так нужен! Нет, нет, нет, нет, со мной этот номер не пройдет. Я не согласен удочерять вас. Вы что, отказываетесь от родной дочери? Я начинаю вас разочаровывать. У меня нет детей, никогда не было, ни дочек, ни сыночек. Моя Таня не умеет врать. Уж вам-то это должно быть известно. Да, я обратил на это внимание. Сколько вам лет? Не надо об этом, папа. Сколько вам лет? Не кричите на ребенка. Сколько тебе лет, деточка? Ответь папе. Не бойся. 40. Ну и что? Ничего. Просто я тут ни при чем. 40 лет назад я служил в армии под Воркутой. Очень далеко отсюда. А ты, Таня, что 40 лет назад ты же... Работала в Ельце по распределению после библиотечного института. В Ельце были? Никогда. Я из Ельца ездила в Воркуту. Ты? Из Ельца в Воркуту? Зачем? На экскурсию. Игорь, нос определенно ваш. Присмотритесь. Вы что, всерьез настаиваете, что... Она моя дочь. Да чего переживать-то уже, папочка? Какой вам ущерб? Алименты платить поздно, жилье у меня есть. Да вам одна выгода. Старость не за горами, а тут и объявляется при вас дочь родная. Есть кому стакан воды подать. Совсем ребенка-то только ли. Сядь подле меня, Диночка. Расскажи бабушке о себе. Как жила без нас? Разве это была жизнь? Отца и мать родительских прав лишили за беспробудное пьянство. Каких отца и мать? Да тех, которым попало. Я вообще родителями их не считаю. Ну зачем же так? Растили все-таки. Кто растил? В детдоме проболталась, потом обиталась в общаге. Я не верю ничему. Ты знала, Таня, как страдает твоя дочь? И молчала. Откуда ей знать? Мы сразу после роддома потерялись. И как же нашлись? Боже мой, действительно, ну как же вы нашлись? Буквально случайно, буквально вчера. Потрясающе. И как же вы узнали друг друга? Голос крови. Вот. Что это за барахло? Мое приданное, мои распашонки, ползуночки. То, что оставила мне мама. Не верю я в это мексиканское кино, не верю. Пожалуйста, специально для вас. Вот, мамины метки в уголках. И после этого не верите? Это очень странно. Согласитесь, бабушка, странно после этого не верить. Покажи мне Танин почерк. Да вы же умная женщина, Софья Ивановна. Так ну, это же действительно Танин почерк. Хотя бы же-то и неразборчиво. Вы, бросая ребенка, поставили на пеленках метки? Естественно. Да вы же просто кукушка какая-то. Впрочем, нет, я ничему не верю. Ну, я не знаю, как можно не верить. И не смей так разговаривать с мамой. Да, голос крови. Я лично маму заприметила давно. Интеллигентное, лицо печальное. Ходила к нам в овощной. Однажды у меня недостача стряслась. Я рыдала в подсобке, а дверь в отдел была открыта. Мне срочно нужны были деньги, а у наших ну ни у кого не было. Мама стояла у прилавка и ждала. Я вышла зареванная, стала все на весы швырять. А она так тихонько говорит, сколько вам нужно? Только вы не плачьте, ради бога. И денег дала, и даже паспорта не потребовала. Бедная девочка страдается, всегда одна. Одна, но теперь я нашла маму и тебя, бабушка. Искренняя, красивая. Почему же ты замуж не вышла? Да замужем-то я, знаете, сколько раз была. Только официально 5 раз. Весь паспорт загажен. И дети есть. Вот чего нет, того нет. Нам надо съехаться. Мы должны быть вместе. Сколько времени потеряно. Я бы рада, да мне с вами. Съезжаться-то буквально нечем. У вас вон какие хоромы, а у меня конура в коммуналке. Надо на комнату, у тебя комната. Можем претендовать на двухкомнатную. Хватит тебя по чужим людям. Будем вместе. Танюша, давай шкатулку. Зачем, мама? Подай шкатулку. Ну, хорошо. Вот. Смотри, внученька. Да это же натуральный музей. Третьяковская галерея не слаб же. Ничего себе, откуда это? Диадема из жемчугов разной величины. А это малахитовое ожерелье. А вот это гранатовое ожерелье. И, видишь, и браслет. А перстень с аметистом. Все червонное золото. Клад. Фамильные драгоценности. Наследуются по женской линии. А кто их приобрел? Моя прабабушка была страшной модницей. Драгоценности обожала и прикупала всю жизнь. И теперь эти драгоценности ваши? Нет. Теперь эти драгоценности твои. Возьми их и береги. Ты, внученька, для нас, Танечка, такая радость. Такая радость. Я же благодаря тебе умру счастливая. Ты, бабушка, просто живи. Мама, дай шкатулку, я поставлю ее на место. Дина будет знать, что драгоценности принадлежат ей. Будет приходить к нам смотреть. Зачем же такие сложности-то? Пусть забирает. А вдруг ей вздумается надеть что-нибудь? Бери, Диночка, бери. Ты моя самая большая драгоценность. Бабушка, ты что, собираешься все это подарить мне? Уже подарила. А кому же еще дарить, как не тебе? Но это же царские драгоценности, это же бешеные деньги. Это же несколько машин. Но мы дарим-то не первой встречной, а единственной дочери и внучке. О, бабуля, золотая моя, спасибо. Мамочка, единственная, спасибо, что ты меня нашла. Спасибо, папочка, родной. Меня не надо трогать, меня не за что благодарить. Буду перебирать эти драгоценности и вспоминать всех вас. А зачем меня вспоминать? Я хочу жить с тобой, пока жива. Потому что у меня предчувствие, что жить осталось месяц-другой, и все. Это само собой. А сейчас пойду, мне вставать рано и вообще все такое прочее. А ты не у нас ночуешь? Обязательно, в другой раз. Сегодня я и так очумела. А может, сплю? Дина, драгоценности, конечно, твои, но лучше бы ты оставила их у нас. Опасно ходить по московским улицам ночью с таким кладом в сумочке. Да посмотрите на меня все! Какой дурак польстится меня грабить, я в телогрейке! Бабушка, мама, папа, всем до свидания! Господи, благослови и убереги мою радость! Всем спасибо! За все спасибо! Этот день мне никогда не забыть. И осторожней на лестнице. Соседский мальчик вечно жует бананы, а корки кидает на пол. Мне бананы не страшны, я с бананами работаю. Ну, теперь-то вы мне можете хоть что-нибудь объяснить? Кто вы такой, чтобы я перед вами оправдывалась или объяснялась с вами? Спокойной ночи. Вы меня выставляете просто после того, что здесь был. А что было? Маленький любительский спектакль? Да если бы 40 лет назад я узнал, что у меня дочь, и что с ней так поступят, я бы взял девочку себе. И принесли бы Дину в подоле своей маме. Да, и девочка росла бы в моей семье, и все бы любили ее. И моя мама, может быть, прожила бы дольше. Я понимаю, что прошлое изменить нельзя. Но можно настоящее привести в соответствии с прошлым. Так сказать, свести дебет с кредитом. И вывести итог. Из-за наших ошибок и нашей безответственности у девочки злоба на жизнь. Лично я пожертвовать собой в искупление прошлого готов. Это в каком-то смысле пожертвовать? В буквальном? Не запугивайте меня. Ну, я думаю, если мы поженимся, ничего уж такого страшного с нами не случится. А стоит ли рисковать? Нельзя думать только о себе. Все равно когда-то надо будет создавать семью. Вам, вашей маме, нашей дочери и мне, всем нам врозь, по-моему, гораздо хуже. Вы поверили? Значит, я начинаю припоминать вас, вы не обижайтесь. Прошло ведь 40 лет. Ах, вот что. Мы встретились с вами впервые в жизни вчера. Я никогда не была в Воркуте. Я не рожала. Дина просто продавщица из овощного на углу. Я даже не знаю номера ее телефона. Я фамилии ее не знаю. Вы принимаете меня за идиота. Фамилии не знаете, а фамильные драгоценности подарили. Или, может быть, у вас драгоценности фальшивые. Или, может быть, вообще у вас все фальшивое. И драгоценности настоящие, жизнь настоящая. Только дочь фальшивая. Мама моя умирает, и я сделаю все, чтобы она умерла счастливой. Вы чудовище. Жестокое. Холодная женщина. Я свое общество вам не навязываю и вас здесь не держу. Не держите. Да разве вы в состоянии понять, что я пережил за эти два вечера? По-вашему, я сейчас могу вот так уйти из этого дома и забыть, выбросить все из головы. Ну, знаете ли, я не могу вас здесь поселить. Чудовище! Дал пощечину. Он считает меня женщиной. Я несчастна как женщина, как дочь и просто как дура. Боже, как приятно быть несчастной. Как давно я не была несчастна. Таня, где ты? Куда пропала? Я так счастлива, так счастлива. А я так несчастна, так несчастна. Четверо были так трепетно счастливы, что старый слуга, стоя за стулом своего Игорь хозяина... Игорь сегодня звонил? Еще нет. И обводя взором... А вчера? Мама, ты же знаешь, что Игорь звонит каждый день. И обводя взором... Мне нравится мне все это. По-моему, все прекрасно. А куда пропала Дина? Уже целую неделю прошла. Я же тебе говорила, болеет. Ты что... так спокойно об этом говоришь, потому что не растила. Ребенок требует неусыпной бдительности. Дина давно не ребенок. Для меня она навсегда ребенок. Нет поводов для тревог, легкая простуда. Тогда что происходит с тобой? Можешь хоть это мне объяснить? Так, страница 162. Со мной все нормально. Тебе нравится елка? По-моему, очень красиво. Мне вообще не нравится ничего. Таня, думаешь, я не понимаю, что с тобой происходит? Я знаю, из-за чего ты расстраиваешься. Я все знаю, Таня. Ты не искренне со мной. Мне это обидно. Зачем ты мне врешь? Неужели я это заслужила? Ты... обо всем догадалась, мама? Слепому видно. Дина не будет встречать Новый год с нами. Ну и что? Не будем эгоистами. Не повторяй моих ошибок, Таня. У Дины своя молодая компания. Пожелаем ей, чтобы она веселилась, чтобы в ее жизни случилось что-то очень счастливое. Все образуется. Она будет хорошей дочерью тебе, Танечка, когда узнает тебя поближе. Вот увидишь. Я люблю тебя, мама. Тогда уходи от меня немедленно. Слышишь? Как? Сейчас же уходи и не смей со мной припираться. Уходить мне куда? К Игорю. Новый год ты должна встретить с ним. Я не хочу. Не ври. Очень хочешь. Просто жалеешь оставить меня в одиночестве. А я требую, я имею право. Мама, я никогда не оставлю тебя одну. Хочешь лишить меня праздника? Чтобы я всю ночь из-за тебя страдала и расстраивалась? И думала, вдруг, пока мы тут сидим, Игорь там встретил другую женщину? Новый год располагает к неожиданностям. Темно уже. Как я доберусь? Совсем одичала около маминой юбки. Закажи такси. Мама, какое такси в новогоднюю ночь? Надо было заранее. Пустяки? Только 9. Ты даже успеешь на городском транспорте. На улице темно, сыро, промозгло. По улицам спешит народ в преддверии праздника. Люди доброжелательны, веселы. Слякоть? Так это же под ногами. А сверху падает белый пушистый снежок. Поверь мне, как только окажешься на улице, твое настроение резко исправится. Хорошо. Я уступлю тебе. А подарок? Подарок для Игоря. Это же Новый год. Да, конечно, конечно. Что-нибудь куплю по дороге. Как это что-нибудь? Для Игоря что-нибудь? Только не волнуйся, мама. Придумаю. А я уже придумала. Я приметила, когда Игорь в самый первый раз от нас уходил, он вдруг вбежал, как сумасшедший, в комнату, подбежал к портрету Диккенса и уставился на него горящим взором. Это неспроста. Наверняка Игорь, как и мы с тобой, обожает Диккенса. Подари ему наш десятитомник. А как же мы с тобой без Диккенса? Куда твой Диккенс от тебя денется? Поженитесь с Игорем, и Диккенс снова вернется на те же полки. Ну не тащить же мне сейчас 10 томов. Ну не такие уж они тяжелые. Я прошу тебя, Танечка, не ленись. Получится чудесный подарок, который на многое намекнет Игорю. Ну хорошо, мама. Ну подойди, я тебя поцелую. Боже, почему такой мрачный вид? Ну-ка, улыбнись. Улыбнись. Ну, вот, вот так вот. Другое дело. Я счастлива, что ты уходишь от меня в эту новогоднюю ночь. Я тоже счастлива. Я желаю тебе счастья, здоровья и долгих лет жизни. Долго-то я не протяну. Год от силы. Танечка, возьми с собой гитару. Хорошо, мама. Но... Привет, Игорь. Страница 162. Кто там? Не подходите! Буду кричать! С Новым годом! С новым счастьем! Дед Мороз! Что это вы в подъезде стоите? Из дома выгнали, что ли? Из-за меня, что ли? Вы не пугайтесь. Не узнаете, что ли? Но это же я, Дина. Ваша дочь. Дина? Вспомнили. Меня к вам потянуло. Новый год не выгоните, подумала. А вас, вижу, саму выгнали. С вещами. Дина, ты... А вы... Правда подумали, что Дед Мороз, что ли? Дина, Дина, как здорово! Как я рада, как вы все остроумно придумали. Ну и наряд. Это смешно, смешно с костылями. С Новым годом, с новым счастьем. Настоящий Дед Мороз, настоящий. Ой, потише, потише. Костыли тоже настоящие, клянусь здоровьем. Настоящие костыли? Что с вами, Дина? Боженька наказал. А конкретней? Говорю же, Боженька наказал. Ну что, лично явился и наказал? Не лично. Поручил тому мальчику, что ест бананы, а корки бросает. Боженька наказал за вас. Простите меня, Таня. Не понимаю, Дина, ничего не понимаю. Я ваши драгоценности тогда схватила и очумела. Вот, думаю... На всю жизнь обеспечена. Больше к ним, в смысле, к вам ни ногой. Еще передумают. И по лестнице от вас, как угорелая. Чтоб не окликнули, не вернули, не отняли. Я внизу подскользнулась по перелому на каждой ноге. Раньше за воровство руки оттяпывали, а теперь, видно, боженька на ноги карать стал. Ваши драгоценности я обратно принесла. Раньше не могла. вверх ногами отлеживалась. Таня, вы меня простите. Моим родителям, правда, всегда плевать было на меня. Яблоко не купили. А вы сразу брякай фамильные драгоценности любимой Диночки. У любого голова кругом почешет. Я эти драгоценности попрошу вас как-нибудь на денек. Увешусь вся и встану в своем овощном. У всего нашего штата крыши поползут. Заведующая косит от зависти. Рада, что ты пришла. Умница. Пойдем в дом. Бабушку обрадуем. Пойдем. О, Господи! Какую бабушку? Что я несу? Нет, я не иначе, как сошла с ума. Мне 60 лет, Дина. Что я вытворяю? 60? Да злейший враг вам не даст больше 57. Нашей заведующей 55. Хотя она и врет, что ей 52. А у нее 3 любовника. Не верите? Клянусь здоровьем, 3. А на внешность она вам, к примеру, в подметке не годится. 60 лет. Да вам сейчас только гулять. Гулять да гулять. Самая пора. Ой, как мне с вами повезло, Дина. Какая вы хорошая. Я? Хорошая? Это вы хорошая. Это мне с вами повезло. Мне об жизни бы с вами посоветоваться. Ой, как надо. Прямо горит. Поговорим. Ночь впереди. Ну что, вместе идем признаваться, а? А то у меня от вранья голова кругом. Признаваться? Да вы чего? На тот свет хотите свою мамашу в праздники откинуть? Для вас что, правда выше жизни? Мамаша, что у вас дитя полное. Да и деньги, которые вы мне за вранье уплатили, вернуть не могу. Потратила. О деньгах не волнуйтесь. Это не ваш свет. Святые вы люди. Деньги, неважно. Фамильные драгоценности. Вот тебе, Диночка. Только возьми. Но она же думает, что вы ее внучка. А мои предки точно знали, что я их дочка. А чего я видала от них? По голове не погладили ни разу в жизни. Не лишайте меня бабушки. Таня, она у меня единственная. У меня нет больше родных. Только... Ну хорошо, тогда давай так. Давай на ты и не сбивайся. На ты и мама. Усвоила? Легко. Из самой души. Ну что, будем крепиться? Домой. Вперед! Вот так вот! Мамочка! Посмотри, какая у нас радость! А где она? Вышла, может, по надобности. Мама не ходит 10 лет. Выкрали? Сейчас время такое, все крадут. Нет, я от двери не отлучалась. Живой на небо взяли. После того, как она отдала мне свои фамильные драгоценности, я уже больше ничему не удивлюсь. Мама! Таня! Где ты? Что случилось? С кем ты? Мамочка, как ты оказалась на кухне? С тобой все в порядке? Абсолютно. Телефон звонит. Я думаю, Игорь звонит. Или Диночка. А Танечки нет. Ну вот, Бог дал силы. Я по стеночке. А кто это? Я старик Мороз из леса с бородой из серебра, как всегда здоров и весел, с Новым годом, детвора. Не пугайся, мамочка, это Дина захотела нас удивить. Внученька! Я веселый Дед Мороз, я подарки вам принес. Умница, как все остроумно придумала. Дед Мороз на костылях, очень смешно. Очень. Никогда такого не видела. И что это означает? Это означает переломы на каждой ноге. А ты спорила. Легкая простуда не опасна. Вот. Видишь, какие осложнения? Мама, тебе надо вернуться в комнату. И вернусь. И прекрасно сама дойду. Обопрись на меня. Нет, без подпорок. Ты только Ты только страхуй меня, Таня. А ты, Диночка, ты такая немножко осторожно, как бы я тебя не сбила. Осторожней, мама, осторожней. Ну еще бы теперь уж я ни за что не упаду. Теперь, когда началась счастливая, спокойная жизнь, мне теперь рассиживаться некогда. Семья-то вон какая. Забот себе сколько. Садись, бабуля. Вот сяду немножко, посижу и опять пойду куда-нибудь. Все-таки Новый год. Веселые, яркие все мои подарки. Тебе, бабулечка, фотоаппарат. Фотоаппарат мне. Фотографировать друг друга будем. Семейный альбом создадим. А ты знаешь, я в молодости фотографировала. Только, наверное, уж разучилась. Все вспомнишь. Я научу. Ночь впереди. А тебе, мамочка, платье самое модное. Ой. Прошу, надень. Спасибо, Диночка. И этих фамильных нацепи побольше. Все деньги, что ты мне дала, я в это платье вбухала. Нет, боюсь, старая для такого платья. Надень, Танечка. Надень, мама. Ты в нем сразу помолодеешь. Надень, Танюша. Все равно ведь тебя в нем никто не увидит. А что? Я надену. А мы с тобой, бабуля, и мою елочку нарядим. Праздника чем больше, тем лучше. Хорошо посидим втроем. Я в молодости очень увлекалась. Все, деда твоего фотографировала. Какого деда? Твоего деда какого же счета? У нас много его фотографий. Жаль, не дожил бедный, не увидел тебя. Да тут мало что изменилось в технике-то в этой. Мир вообще меняется медленно. Те же чувства, те же радости, что и 100, 200 тысяч лет назад. Вот так я думаю, прожив жизнь. Ой, не пугайся, бабуля, это вспышка. Да? Зачем ты меня с бородой сфотографировала? А вот и я! Боженька, посмотри на нее, царевна-лебедь, хозяйка Медной горы. Малахитовая шкатулка. А Игорь придет. Позвонит. Вот в таком виде, мама, зайди ко мне в овощной. Я заведующий наше кино так небрежно. Это моя мама за морковкой заскочила. Борщ к моему приходу готовит. Зайду обязательно. Спасибо. Все, теперь, Таня, быстро уходи. Быстрее уходи, а то Новый год уже скоро. Куда? Куда? Я же не успею. Бабушка, ты чего маму гонишь? Куда? К твоему отцу, к Игорю. Новый год она должна встречать с ним. Диночка, мы с тобой будем веселиться вдвоем. Как все удачно складывается. Но я уже никуда не успею. Новый год вот-вот наступит. Тем более время не тяни. Бегом, Танечка, бегом. С мужиками бегать последнее дело, бабушка. Ты за ним, а он от тебя. Лучше от него бежать, тогда он за тобой. Рефлекс у них такой. Они не виноваты, они сами, может, не рады. Не вмешивайся, так это старший разговаривает. Иди, Таня, иди к нему, иди. За нас не волнуйся. Ну, хорошо, мама. Диккенса не забудь. Хорошо. Да, я. Здравствуйте, ежик. Спасибо. Вас тоже с Новым годом, с новым счастьем. Передать привет? А Игорь разве не у вас? Нет, не могу передать привет. Нет, здесь его, естественно, нет. Нет, он не придет, уверена. Так что, когда придет к вам, передайте ему мои поздравления. Нет. Ко мне он не придет, это точно. Да, уверена. До свидания. Таня, ты не ушла еще? Нет, еще. А ты что, хочешь, чтобы я Новый год встретилась с вами? Ни в коем случае. Я волнуюсь, что ты до сих пор не ушла. Скорее уходи. Это ошибка, бабушка, роковая ошибка. Не вмешивайся. Я не могу остаться равнодушной к судьбе своей мамы. Ну хорошо, хорошо, не ссорьтесь. Лучше веселитесь. Здоровья тебе, мамочка. Счастья. Долгих-долгих лет жизни. Ну уж, каких уж долгих. Год-два осталось, не больше. Спасибо, Дина, что пришла. Счастья тебе. Далеко не ходи. Стой тут же, за дверью. Хорошо. Подарок не забудь. Ну, что, бабуль, старый год провожать надо. Вовсю гулять будем. Допью сегодня. Ну-ка, отмерь-ка мне водочки капелек 20. Прямо в морсь. А ты себе-то не очень много налила? Да ты не волнуйся, выпивки хватит. Я и с собой еще прихватила как следует. Ты много пьешь? Вообще не пью сама по себе, но сейчас-то пить надо, ну? За старый год. Будь он проклят. Ура! Ну, да здравствует. Ой, ну ты, бабуль, тут закусывай, а я водку уношу прочь, чтоб ты не нервничал. Как тебе тут, мама? Спасибо, совсем неплохо. Немного одиноко, но мыслями я с вами. Проводим старый год. Держи стакан. Ой, что ж ты, мы как алкоголики будем на лестнице пить? Ну, пить-то надо. Лучше пить на лестнице, чем не пить вообще. Это очевидно всем. Без закуски? Не все сразу. Главное выпить, а закуску вынесу постепенно. За старый год, будь он проклят. Ой, поговорить надо. Мама. Мелкими глотками не пей. Опьянеешь быстро, а пить надо всю ночь. И будешь валяться на лестнице вся в бриллиантах. Давай еще сразу по одной. А то не знаю, когда в следующий раз выскочить удастся. Мне много алкоголя, Дина. Тебе тут надо пить. Простудишься. Закрой глаза, чтобы ее не видеть. Нос заткни и пей, пей, пей. Ну, поехали. Вот так. А сама-то я беременна. Что? Беременна? А мужа не было, нет, и не предвидится. Как быть? Глаза ты не открывай. Пей. Выпила еще не так много, а Дедов Морозов уже два. Коллега подошел. О, и тоже с елкой. Мы себе еще по одной разольем. А ты, Дедушка Мороз, ну-ка давай, дуй с пузыря. Благодарствую. Я докатилась. Распиваю на троих в подъезде. Ты хоть его знаешь? Вот этого? Да. Конечно. Кто это? Настоящий Дед Мороз. Ясно. За старый год. Позвольте, у вас елочки отщипнут. Только занюхай. Занюхай елочкой, баба, а то опьянишь. Дина! Дина! Куда ты пропала? Зовут. Не скучайте. Скоро высыплю к вам шампанским. Мы решили Новый год здесь, на лестнице, встретить. Да? А что? Вы Почему вас это удивляет? Да нет, ничего. В принципе, мне даже нравится. Позвольте мне с вами встретить Новый год. А зачем мне два Деда Мороза? У меня два, а где-то, может, не хватает? Понял. Разоблачаюсь. Ой, Игорь, я вас не узнала. Я пришел извиниться перед вами. Я виноват. Это вы о пощечине? Не извиняйтесь. Мне никогда никто до вас не давал пощечин. Ваша пощечина – мое наилучшее воспоминание. Ну что, что вы на меня уставились? Я пьяная, по-вашему, да? Ну и что? Сейчас Новый год. Все равно осуждаете, да? Нет, восхищаюсь. Вы потрясающе красивы. Я не думал никогда, что со мной такое будет. Да? А вам привет от ежика. Эта мышка, между прочим, вас ждет. Вы намекаете, чтобы я ушел? Нет, ни на что подобное намекать и не думала. Просто меня просили передать вам привет, я и передала. У меня для вас подарок. И у меня для вас подарок. Вот в сумке. Только возьмите сами, потому что если я наклонюсь, обязательно упаду. Такая я пьяная. Дайте, пожалуйста, мне вашу руку. Зачем? Ну, дайте, дайте. Ой, колечко. Я так волнуюсь, вдруг оно вам не понравится или не подойдет. Это почему же это не подойдет? Очень даже подошло и нравится. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить. Что это с вами? Со мной ничего, со мной все хорошо. С Новым годом, с новым счастьем. Все время. О, уже целуются. С Новым годом, с новым счастьем. Я не буду мешать. Хватит сейчас шампанского на троих. И я снова к бабушке. Ой, так это же папа! С Новым годом! Папочка, с новым счастьем! С Новым годом! Слушай, что мы тут-то стоим? Новый год, это же семейный праздник. Его же дома надо встречать, а не по подъездам. И правда, чего мы тут стоим? А ну давайте все в дом, сумочку прихватите, в ней подарок для вас Диккенс. О, Господи, и здесь Диккенс. Дина! Дина, ну где ты все время пропадаешь? Идем, идем, бабуля. Бабуля, всегда стремлюсь к тебе. Ну, что ты бегаешь? Побереги себя для нас. Таня, ты что здесь делаешь? Ты где сейчас должна быть? С кем? Софья Ивановна, с Новым годом, с новым счастьем. Григорёк. За ваше здоровье. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный зимний вечер мне так хочется любить. А им беременна, рожать или не рожать, вот в чем вопрос. Ты беременна, значит, у меня будет правнучка. Рожать, только рожать. Мы с папой поможем. Я еще тоже пока жива. У нас дача, поедешь с ребенком, будешь там растить его на природе. Гик, дача это такая даль, и ни леса, ни речки. Я еду с тобой, буду помогать Я не стесню вас. Нисколько. Места всем хватит полно. А с магазинами как? Отоваритесь. Ну, в конце концов, я родилась и выросла в поселке. Ну, и на вашей даче как-нибудь приспособлюсь и выживу. Меня уже ничем не испугаешь. В этом я не сомневаюсь. Сколько всего произошло, пока я умирала. Бабушка, я тебя люблю. Ниночка, ты только не огорчайся. Я предчувствую, что мне немного осталось быть с вами. Бабушка, родная. Мама! Да, теща. Нет, нет, и не уговаривайте, не уговаривайте. Пора. Еще 2-3 годика, и я не боюсь смерти. Но одно меня тревожит. У ребенка должен быть отец. Да если бы я хоть какое-то представление имел, кто бы это мог быть. На свете полно матерей-одиночек. Я не желаю этого слышать. Диночка красавица, нежная, веселая, порядочная. Никто не утешит меня, если у малыша не будет отца. Дина, замужества тебе не избежать. Если уж бабушка что-то вбила себе в голову... Я сдам балансовый отчет, увезу вас всех на дачу, там все и обсудим. Зимой на дачу. А на даче лето. И нынче ожидаем большой урожай апельсинов. От апельсинов у ребенка может приключиться диатез. Мы с Диночкой морковочку посадим, редисочку, лучок. А что? Пожалуй, пора уже понемногу собираться. Что нам там понадобится в первую очередь? Я знаю, Диккенс. Конечно же, Диккенс, мама. Слушали радиовариант спектакля Тульского драматического театра «Неугомонная бабушка» или «Пока она умирала» по одноименной пьесе Надежды Птушкиной. Роли исполняли Софья Ивановна, Софья Светничевская, Татьяна Елена Попенко, Игорь Борис Заволокин, Дина Ольга Красикова, режиссер-постановщик спектакля Александр Попов, режиссер радиоварианта Аркадий Абакумов, звукорежиссер Владимир Петров, музыкальное оформление Виктор Денченко, редактор Наталья Шолохова. Российские театральные сезоны.